Глава 18. Огненная коса ярости. «Внимание! Опасность на 12 часов!» — опять завелся Лян. «Да сколько же можно?» — возмутился Ярослав. Тварь вдалеке буквально сшибла с тропы влево, такой силой был удар стрелы. Сагж несколько раз кувыркнулся и затих. «Скорее всего, попал в лобовую кость», — предположил Яр. Хотя все мысли стрелка в данный момент занимало другое. Выстрел произошел как бы сам собой, неосознанно, на одних рефлексах. Парень даже не смог вспомнить, как задействовал заклинание, прицеливался, отпускал тетиву. «Да я же...» И он открыл карман на поясной сумке и вынул блекло светящийся, совершенно забытый спутник. Оказалось, заклинание до сих пор еще работало. «Ух ты, а я, получается, неплохо справился», сказал Яр, ловя и подкидывая шарик, при этом предположив. «А ведь эти сагжин ночные жители, можно попробовать врубить спутник на полную. Пусть, наконец, порадуются свету». Ярослав аккуратно положил мерцающий шарик на свое место. «А что, если создать еще один или сразу несколько?» Юноша осмотрелся. «Пока тишина, да и охранник вряд ли пропустит возникшую опасность». «Лян!» — позвал Ярослав. Охранник отозвался тут же. «Какие будут указания, хозяин?» «Лян, смотри за периметром. И спасибо за службу, ты здорово помогаешь». «Всегда хозяин», — отозвался охранник. «А вы молодцом держались в битве, я горд». Ярослав присел, оперся спиной на стену, вынул спутник, положив его себе на колени, и попробовал создать новый маленький светоч. Шарик света возник сразу и тут же развоплотился, а тот, что лежал на коленях, мимолетно вспыхнул. Несколько последовательных попыток ни к чему не привели. Темный пробовал мысленно сдерживать разрушение. Надо же, это усилие привело к положительному результату, позвавшему в путь. К сожалению, успех оказался кратковременным. Многократность проб и напряжений ни к чему не привели. Выйти за рамки 3 секунд стабилизации второго спутника так и не получилось. Прервал этот интеллектуальный штурм мобилизирующий голос охранника Ляна. «Внимание! Опасность на 10 часов!» Ярослав вскочил. Теперь он уже не церемонился. Выстрел получился странным. Парень точно видел, как цель попыталась уклониться, и поэтому стрела вошла в бок. Сагж упасть не успел. Его пополам перекусила здоровенная абразина. Похоже, тварь не отклонялась от выстрела. Она заметила большего хищника и попыталась убежать. 4-метровое чудовище, взревев усиленной пожарной сиреной, словно мимоходом заглотило остатки сагжа и ринулось в сторону Ярослава. Этот достойный экземпляр слегка походил на тиранозавра, но был явно шустрее. 3 стрелы в голову потрясли тварь, и даже часть черепа оторвали, но не опрокинули и не остановили. Пришлось в самый последний момент уходить коротким порталом. Тварь со всего маха врезалась в стену. Раздался страшный треск костей и такой вой. Показалось, он поколебал все внутренние органы. Где-то вдали за холмами, словно эхом, раздался точно такой же вой. Подняться этому ужасу Яр не дал, всаживая стрелу за стрелой в голову твари. В конечном итоге головы как таковой не осталось, а вся стена была забрызгана кровью и какими-то зелеными соплями, мозговой жидкостью твари. Юноша перевел дух, вытер пот со лба. Обратил внимание на прозрачный красноватого цвета маленький прямоугольник в углу зрения. Он развернулся в определение напавшей твари. «Амам, 112 уровень». «Амам, значит», — сказал Яр, приблизившись. И тут огромный живот туши лопнул, будто мыльный пузырь, и по вмиг взметнувшемуся грозовому щиту, будто из скорострельной пушки вдарило. Ярослава откинуло к стене. Он не долетел совсем чуть-чуть, быстро поднялся. Оказалось, его сшибли здоровенными белыми яйцами. Они уже лопнули, и из них вырвались мелкие, очень шустрые многоножные твари, настолько быстрые, что темный ни разу по ним не попал. Зато они бесконечно пробовали щит на прочность. Нужно было что-то делать. Возможно, та особь, что кричала вдалеке, уже могла быть где-то рядом. А вдруг это папа этих малышек? Яр выхватил меч, картина, увы, та же, ни разу не задел. А верткие твари без изменений с достойным упорством все продолжали таранить щит. Юноша пробовал разные. Прыгал порталом, а потом издалека пытался расстреливать. Пробовал злиться, чтобы задействовать грозовые возможности щита. Все тщетно. Выскочило сообщение. Грозовые возможности щита могут быть задействованы через 4 часа 33 минуты. Прямо в сообщении шел обратный отсчет. Взгляд зацепился за арочный выступ. Тут же пришла догадка. Возможно, вот он, выход. Забежать по ее грани сил и ловкости не хватит, а вот переместиться на козырек коротким порталом, пожалуй, теперь он сможет. Два раза получался перелет, и Яр врезался в стену, отлетая как мячик, благо щит компенсировал удары и падения. В третью попытку наоборот не долетел. Жуть какая-то, использовать себя подобным образом. Наконец, своеобразная упертость привела к успеху. Четвертая из попыток оказалась удачной. Темный удержался на козырьке, какое-то время балансируя на краю. Мелкие поганцы, раздраженно шипя, крутнулись внизу и следом за ним ринулись по выступу вверх. Это их изгубило. На выступе их маневры были ограничены. К тому же двинули в атаку они скопом. «Попались, сучата!» – зло сказал Ярослав и с дикой радостью на лице расстрелял их. Полшага назад облокотился на спину и тихо сполз по стене. Почувствовав тяжесть во всех членах, усталость уже не казалась пустяком. Все тело дрожало от переутомления. Задействовал медицинский диагноз, а следом малое лечение. И только после трех наложений лечебного заклинания почувствовал себя человеком, при этом вспомнив добрым словом мастера Сасса Крика. «Как они там все?» И на лице улыбкой отразились мысли. Парень буквально увидел, как брат с сестрой резвятся в голубой воде лагуны. Посмотрел показатели маны. Она была всего на 8%, но быстро восстанавливалась. Защита тоже радовала глаз быстрой регенерацией. «Может, удастся хоть немного передохнуть?» Окинул взглядом злосчастную территорию. Вроде пока тихо. «Займусь-ка опять спутником. Время пока есть, и кругом тишина. Попробую пойти другим путем. Может, при помощи медитации что получится? Ну-ка?» Яр вынул шарик спутника, сел поудобнее, положил его себе на колени. В транс вошел быстро, успев мимолетно подумать, как же сосновой стало легче. Удивительное зрелище. Увидеть себя со стороны – это было сродни потрясению. Темный почти не узнал того золотого мальчика, которого знал. Похоже, от него ничего не осталось. А этот, сидевший у стены худой, пыльный и взлохмаченный суровый парень, нравился Ярославу намного больше. Интересно, он мог менять ракурс и даже удаляться немного от своего тела, но через стену заглянуть не удалось, словно она имела продолжение, только невидимое. Было очень интересно, однако же юноша вернулся к первоначальной задумке. Увидел спутник у себя на коленях и очень захотел его изменить. Дотронулся до него и неожиданно увидел сообщение. «Внимание! Доступно! Модификатор! Конструктор магии!» Выбрал модификатор и онемел от увиденного. От всего этого парня в холодный озноб бросило. Контуры тела едва просматривались и казались истонченными, будто вылитыми из тончайшего стекла. Во всю грудь бушевал огромный огненный торнадо, непроизвольно дергаясь в разные стороны. А от этого огненного реактора хаотично вырывались протуберанцы ослепительного света и уходили далеко за пределы тела. Их окончания иногда отрывались и медленно уносились вдаль. Это, как понял Ярослав, и был источник магической силы. Любоваться этим чудом можно было часами. Но нужно было найти в себе силы оторваться от этого незабываемого зрелища и идти дальше по задуманному пути. «Как же тут разобраться?» – думал Темный. По всему телу из конца в конец циркулировали какие-то потоки. Все суставы также пылали огненными вихрями. «И где искать наш спутник в этом непривычном мире энергий?» Нашел не сразу. Знания о местоположении этого потеряшки помогли. Это оказался совсем неприметный, незначительный блеклый сгусток, соединенный тонкой ниточкой энергии с его источником. Яр попробовал создать еще один спутник. Заклинание это, оказывается, очень красивое. На источнике, на этом огненном горне, вдруг произошла вспышка-взрыв и произошел выброс протуберанца, верхняя часть которого почти сразу оторвалась, постепенно трансформируясь в небольшой сгусток энергии, подлетевший и прикрепившийся к той же нити силы, что и предыдущий. Пару мгновений он еще существовал, а потом развеялся. Сразу стало ясно, у второго заклинания для успешной работы просто мощности не хватает. Яр попробовал сам вытягивать тонкие жгуты протуберанцы. Ничего, совершенное фиаско. О, как это все затягивало, эти красоты и перспективы. Ярослав осознанно понял, что ничего, великолепней и интересней еще в своей жизни не встречал. В какой-то момент он оторвался от этого процесса и даже испугался. За плечами уже были тысячи проб и безуспешных попыток. «Сколько же времени прошло?» – задался вопросом экспериментатор. Когда осознал сколько, заспешил обратно, тут же выйдя из транса. Открыл глаза. Оказалось, ничего страшного. Все тот же пейзаж, и темнота нисколько не изменилась. «Ева, скажи, пожалуйста, сколько я провел в трансе?» 1:33, хозяин». Ярослав покачал головой. «Интересно, это только у меня такой эффект, или у всех так? А может, эта основа дает такое преимущество? Ведь не зря же она столько стоит. Если так, то у меня есть реальный шанс догнать в магии эльфов. При первой же возможности надо поосторожнее расспросить гномов об этой проблематике. Что же, вперед, будем дерзать». Ярослав отрешился от всего, и вот опять он здесь, в волшебном мире тонких энергий. И все по новой. Здесь он чувствовал невероятный подъем. Казалось, усталость в этом состоянии и вовсе отсутствовала. Наконец, после нескольких суток, во всяком случае юноше так показалось, напряженных усилий, ему удалось выстрелить толстым протуберанцем. Яр с интересом рассматривал то, что у него получилось. А получилось очень похоже на огненные щупальца, а вот уменьшить или утончить их никак не получалось, даже после многократных повторений. Темный силился, желал, представлял себе, как они утончаются, тщетно, ничего не выходило. Пришлось отложить, нужно было обдумать эти неудачи. Зато двигать этим энергетическим выбросом удавалось почти сразу. Постепенно юноша дошел и до прицельного выброса. На этом дальнейшее развитие вновь затормозилось. Присоединить к новому сгустку спутника свой энергетический всплеск не получалось. При прикосновении сгусток просто самоуничтожался. Теперь Ярослав с большим уважением смотрел на ту ниточку, тянущуюся к заклинанию. «Это каким мастерством нужно обладать, чтобы такое сделать? И главное, сколько нужно времени, чтобы достичь такого уровня? А может, то, что есть, можно использовать?» – подумал темный, имея в виду то свое энергетическое щупальце. «Да, решено, буду пробовать». Энтузиазм и жажда открытий переполняли изыскателя. Услужливо выскочило сообщение. «Хотите зафиксировать и перейти в конструктор магии?» «Ух ты!» – Ярослав подумал и отказался. Теперь он примерно представлял путь и решил, если уж и фиксировать, то нужно выложиться по полной. Какое-то время он собирался и сосредотачивался, продумывая до мелочей все свои действия и последовательности. Теперь понимая, что уверенные мысли и сила эмоций в этом деле, скорее всего, самая важная составляющая. Он доводил себя сознательно, вспоминая все ужасы, все свои страхи, собирая капля за каплей накопленную ненависть. Отложенную жажду мести за родителей, за друзей, за родных, за людей, которых изничтожили самым поганым способом, превратив в тварей. Когда произошло осознание, что все, это предел, еще немного и заклинание, как те неудачные попытки попросту аннигилируют, Ярослав выплеснул все это без остатка с протуберанцем, насколько смог больше и дальше, и ударил им перед собой, словно косой подрезал. Мысли словно били в барабаны. «Смерть, смерть, всем смерть!» Юноша представлял себе широкую косу самой смерти, разрубающую его врагов. Получилось феерично. Это было уже не щупальце. Темный увидел широкое огненное лезвие, разрезавшее пространство перед ним. Вот здесь он почувствовал навалившееся опустошение и дикую, ранее никогда не испытываемую усталость. Даже думать было трудно. На остатках сил Яр собрался и выдал. «Хочу зафиксировать и перейти в конструктор». Появилось оповещение. «Зафиксируйте название заклинания». И он зафиксировал. Внизу, в свободном поле, вписалось. «Огненная коса ярости». А чуть ниже. «Автор Яр Темный». И тут парень услышал безапелляционный голос охранника. «Опасность для жизнедеятельности. Принимаю меры». И Темного выбросило в реальность. Первое, что он распознал, это причитающая жалобным голосом Ева, твердившая почти одно и то же с небольшими изменениями. «Хозяин, срочно примите фиал полного восстановления! Хозяин, ну же, примите фиал полного восстановления!» И так далее, и по кругу. «Похоже, я умираю», – прошептал Ярослав, в полной мере ощутив свое состояние и невыносимую боль в каждой клеточке своего тела. Кричать он уже не мог, мог только стонать. Юноша был весь в крови, она сочилась из носа и ушей, глаза почти не видели, похоже, большинство капилляров лопнуло. Мана на нуле. Здоровье в красном секторе, и тоже почти на нуле. Еще миллиметр и все. А двинуть рукой, как марафон пробежать. За 10 минут зубовного скрежета и стараний, закусив губы на грани обморока, удалось таки дотянуть флакон полного восстановления до губ. От живительной энергии Яра выгнула дугой. Ох! Отпустила. Ярослав смахнул холодный пот. Трясущимися от пережитого руками достал бутылку воды и с жадностью выпил половину. Остальным, как смог, привел себя в порядок. «Нужно алхимику, что сточил такой эликсир, памятник во весь рост из золота ставить». В углу зрения надсадно назойливой мошкой мигало свернутое объявление. Развернул, куда деваться. И, как говорится, немного припух. Отвалили так отвалили. Даже не лопатой, а ковшом экскаватора. «Внимание! Глобальное достижение пояса миров. Неизвестный совершил прорыв в магическом искусстве. Основано и зарегистрировано новое суверенное направление магии – магия аффектов. Выполнено достижение «Основатель школы магии». Выполнено достижение «В одном ряду с великими». Награды. Адаптация плюс один. Спряжение плюс три. Возможны три слияния. Модификация плюс один. Навык «Повелитель теней». Навык «Мастер магии аффекта первого ранга». 1000 очков характеристик премиум, без ограничения гор. 10 миллионов золотом». «Поздравляю, хозяин!» – радостно взвизгнула Ева. «Но не делайте так больше!» Лиан тут же вмешался. «Не согласен. Все блестяще осуществлено. На грани, конечно, но главное выжил. А победителей, как известно, не судят. Поздравляю, молодой хозяин! Все ваши свершения без лизоблюдства заставляют нас гордиться вами!» Ярослав довольно вздохнул. «Спасибо, дорогие мои помощники!» Посмотрел характеристики. Ого! Уровень близко подошел к 100 и застыл на отметке 98. А как Яр помнил, на 100-м уровне должны дать еще одну адаптацию. «Буду ждать с нетерпением», — с настроением сказал Ярослав, осматриваясь. И недоверчиво тряхнул головой. Такое ощущение, что кто-то просто поставил на паузу. Кругом совершенно ничего не изменилось. Все тот же ландшафт, все те же тени от небольшого спутника на небосклоне. 12 минут 7 секунд, хозяин», — предвосхитила вопрос Ева. «Вот это да! А мне показалось, что я там пару-тройку месяцев пробыл». Яр сидел, вытянув ноги, слегка ими болтая и улыбаясь. Ночь оказалась хоть и страшной и тяжкой, но знаменательной. Спокойно посидеть, побездельничать не вышло. Всплыло напоминание. «Вы достигли сопряжения 3. Для повышения эффективности предложены следующие слияния. Парные мечи и обои до руки. Микромоторика и улучшенная магическая моторика. Мастер тень и повелитель теней». Думал темный недолго. Что мудрить, еще ни разу предложенная система не сыграла в минус. Со всем предложенным согласился и отдал добро. Даже на первый взгляд вышло выше всяких похвал. Решил, раз пока везет, есть время отдышаться, нужно поработать со статами. Недолго думая, упор сделал на то, что помогло выжить и на перспективу. Когда распределил премиальные очки и разрешенные очки согласно 4-й адаптации, статы уже смотрелись солидно, разве что система опять все перетасовала. «Походу, по значимости фильтрует», – предположил Ярослав, рассматривая конечный результат. «Что ж, неплохо. Может, пронесет, и я вот так в спокойствии просижу до рассвета на этом козырьке». Пока масть шла, и все было тихо. Только иногда где-то далеко орал, похоже, все тот же Амам. Слегка перекусил, чем дьюти-фри Пулковского аэропорта послал. Вскрыл пару хороших консервов с мясом краба и одну с оливками. У обеих банок были приличные статы. В основном бафы к зрению, координации и интеллекту. Яр не без удовольствия поел. Жаль, хлеба нет. Даже расстроился. Как-то совершенно не подумал об этом. Поздняя трапеза настроила на приятное созерцание. Юноша ел и смотрел на совершенно чужое звездное небо. Даже не по себе стало. Сидит черти где и наяривает земного краба с оливками. Возможно, и того, и другого уже больше нет в наличии на планете Земля. Оливки вовсю охотятся на бывших садоводов, а крабы на рифовых акул. Парень хотел вначале опять загрузиться в модификатор. Новые возможности и жажда первооткрывателя сиренами зазывала в этот странный и таинственный мир. И все же благоразумие возобладало. Яр решил просто побездельничать и отдохнуть от всего. Примерно с час ничего не происходило. Лишь вдалеке нет-нет дослышались уже ставшие привычными вопли Амама. Чуть позже они стали раздаваться чаще. А еще через какое-то время темный стал различать разность в этих устрашающих звуках. «Нет», — решил Ярослав, — «это не один Амам, их несколько. Один из воплей мощный, глухой, и это, скорее всего, самец, и еще три одинаковых, звучащих чуть в отдалении друг от друга. Скорее всего, это вожак, с выводком или с самками», — предположил юноша. «Да, это они перекликаются», — определил Яр. Всегда на грубый крик сразу звучали три более звонких и не таких громких. За следующие несколько минут Ярослав понял — они приближаются, и это плохо. Сомнений и иллюзий у парня уже не было. Скорее всего, идут по следу. Посмотрел статы. Они были в норме. Успев восстановиться, и это радовало. На складе, темный помнил, было несколько ящиков с медикаментами. Беруши нашлись сразу. Как же без них в аэропорту? Подхватил еще для верности вату и бинты. Бинтовался быстро. Беруши, сверху вата, потом бинты. Обматывая голову, старался все сделать добротно, чтобы не слетело при маневрах. А в том, что они будут, сомнений уже не было. «Внимание! Опасность на 10 часов!» – спокойно предупредил охранник. Яр их и сам уже видел. Четверка Амамов ходка и точно шла по следу, в его сторону. А через мгновение он понял, что это огромный самец и три самки, в размер той, что лежала грудой мяса. Похоже, и в самом деле папочка с остатками прайда пожаловал. Попробовал укрыться в тенях. Почти перестал дышать, про себя твердя как мантру. «Тут пустое место. Меня нет, нет, нет». Однако полностью уйти в себя и раствориться не получилось. Твари такое устроили, в кошмаре не приснится. Эта четверка вначале в своем безудержном буйстве раскрошила вокруг все деревья и опилки. Затем взялись за землю. На площади будто четверка бульдозеров смену отработала, создавая экстремальную пересеченную местность. А как они визжали! Стена вибрировала. Юноша тихо сидел, боясь, что эта безумная громкость какофония окончательно повредит его слух, несмотря на все меры предосторожности. Наконец, твари перестали бесноваться, став принюхиваться, шумно втягивая воздух, как промышленные компрессоры. Они подходили все ближе и ближе. В какой-то момент Ярослав понял, что они уже знают, что тот, кто изничтожил их самку, их подругу, их выводок, где-то тут, рядом. Ударил первым, в упор выстрелил, целя ближайшей твари в глаз, и тут же прыгнул коротким порталом, резко уйдя вправо в полуметре от разинутой пасти. «Километра 2,5 вышло», — отметил Ярослав, выскочив из портала. Твари только разворачивались, и секунды не прошло. А мамы уже неслись в его сторону. Вытянувшись в струну, раненая отставала значительно. На нее парень и нацелился. Еще два прыжка, прицельная стрельба в голову, и самка распласталась на земле, суча лапами и подергиваясь в агонии. Очень хотелось опробовать созданное заклинание, но пока Ярослав сдерживался, так как риск был неоправданным. Темный продолжил в старой тактике, принесшей успех. Прыжки и стрельба, прыжки и стрельба. Пока на ристалище не остался один самец. Амам 210 уровня и он сам. С этим многоуровневым чудовищем получалось сложней. А если сказать прямо, то совсем ничего не получалось. Стрелы вырывали из него куски, но не прошивали насквозь. А регенерация у твари, по-видимому, была очень высокой. Через короткое время Ярослав уже не различал на его шкуре следы от ранений. Пока выручал короткий портал. В какой-то момент юноша понял, до утра не выдержит, а тварь, как и ранее, была неутомимой. Более того, казалось, она с каждой минутой только убыстряется. Яру становилось понятно, рано или поздно этот Амам его подловит. Усталость уже чувствовалась, а времени на лечебное заклинание не было. Даже фолиант полного лечения темный не успел выпить. Оставалось лишь два пути. Первый – опробовать огненную косу ярости. Второй – бежать прыжков 10 прямо, а потом пойти зигзагом. Может, этот четырехлапый дьявол и потеряет след. И парень решился. Если не сработает коса, один удар щит точно выдержит. И тогда сразу план номер два. На очередном прыжке, когда Амам разворачивался, юноша сам прыгнул к противнику. Тварь, видимо, на какое-то мгновение потеряла его из виду, и Ярослав воспользовался этим. Широкое огненное косище в обухе сантиметров 40 без труда отсекла ногу твари вместе с частью туловища. А дальше темный почти ничего не помнил. Его обуяла всепоглощающая ярость. Он что-то орал, как умалишенный, и рубил, рубил, рубил. Остановился только тогда, когда закончилась мана. А заклинание «Огненная коса ярости» развоплотилось. Вместо здоровенной твари перед изумленным взором на земле лежал мелко порубленный фарш. Ярослав развернулся и поплелся к стене. Дошел, уперся разгоряченной головой в холодную стену, краем глаза заметив на горизонте светлую полосу. «Пожалуй, выживу», – прохрипел Ярослав. Вот только ночной мир планеты Тир был, похоже, против.